Судья был в грязной мантии и засаленном парике. Толстая, опухшая рожа красного цвета и недовольное выражение лица выдавали в нем запойного алкаша. Выхлоп перегара отчетливо доходил даже до нас. Грузная фигура величественно прошествовала на кресло, на котором лежала толстая подушка. Тощий секретарь с финалом под глазом залепетал на испанском обвинение моим морякам и показания свидетелей. Речь секретаря мне на ухо переводил Дайн, который сносно владел испанским. В будущем вся Латинская Америка на нем будет разговаривать. Сейчас этот язык очень распространен, почти как английский в мое время. Я, честно говоря, тоже занимался его изучением, но пока не преуспел, не было у меня стимула как в изучении голландского и французского. Суд начался. Ваша честь, как только судья устроился в кресле, я подскочил с места и заговорил на голландском. По информации Алана, судья владел этим языком. Вы судите невиновных. Вы кто такой? Возмущенно уставился на меня судья свинячьими глазками. Сядьте на место или я позову стражу. Дело простое и ясное. Есть показания представителей Ост-Индийской голландской компании, моряков с фрегата и уважаемой сеньоры Ван Данген. Это неоспоримые доказательства злодеяния этих негодяев. И тем не менее, у меня на руках имеются документы, подтверждающие невиновность подсудимых. Садиться на место я не собирался. Меня зовут Виктор, и я вызвался защищать этих несчастных от несправедливого обвинения. Что это за доказательство? Сморщился судья. Контракт, подписанный между капитаном фрегата Нидерланд и капитаном шлюпа Шторм. В нем четко указано, что товар, который якобы был захвачен этими людьми, на самом деле честно куплен и за него уплачены деньги. Когда эта торговля приравнивалась к пиратству? Да и как объяснить тот факт, что Нидерланд пришел на Тенерифе с живой и целой командой, под своим флагом и с грузом пряностей на борту? Никто из команды или пассажиров не лишились денег и драгоценностей. Будь они пиратами, они забрали бы весь груз и в том числе сам фрегат. Это получается, что можно продать кому-то товар, и потом, обвинив его в пиратстве, вернуть его себе. Где справедливость? Испания всегда славилась тем, что уважает законы, и, конечно же, своими справедливыми судьями. Выдал я заранее заготовленную речь, потрясая бумагами. Они невиновны. В зале суда началось нездоровое оживление. Изначально уверенные в виновности моряков, теперь зрители смотрели на них другими глазами. Я не буду это смотреть. У вас какие-то бумаги, а у меня показания уважаемых людей. Судья покраснел еще сильнее от возмущения, что кто-то посмел вмешаться в дело, которое он считал решенным. Им нет смысла лгать. Кроме того, кроме разбоя есть и факты применения насилия. Был искалечен капитан фрегата, а над сеньорой Ван Данген пытался надругаться некто Жохов. Этой прекрасной даме повезло, что злодей ни на что не способен как мужчина, иначе произошло бы непоправимое. Налицо неопровержимые улики покушения на жизнь и достоинство благородных господ. Кто импотент? Я. От возмущения я даже на мгновение потерял дар речи. Рядом, пыхтя в рукав, как паровоз, ржал Дайн. Соберись, Витя, убить судью ты всегда успеешь. Простите, господин судья, а о каких благородных господах речь? С трудом сдерживаясь, задал я вопрос. Насколько я знаю, Михаил Руландс, капитан фрегата Нидерланд, не дворянин. Подумаешь, высекли простолюдина. Будет знать свое место смерть. Это обвинение абсурдно. Толпа одобрительно загудела. Действительно, подумаешь, фигня какая. Это не преступление. Подумаешь, простолюдину горячих всыпали. Патриция Ван Данген, дворянка. Судья с трудом сдерживался. Ее изнасиловали. Нет, она сама созналась. И потом, слово женщины, пусть и дворянки, против слова благородного дворянина сеньора Жохова, вам самому-то не смешно? Благородный сеньор отверг ее, вот она его и оговорила. А что вы хотели от протестантки? Ведьма она. Разошелся я. После моей речи, сидящие вокруг испанцы даже начали выкрикивать одобрительные реплики. Да и с мужской силой у Жохова все в порядке. У нас нет показаний сеньора Жохова. Он успел скрыться от правосудия. Судье пришлось повышать голос, чтобы перекричать шум толпы. К порядку. Почему нет? Сделал я удивленное лицо. Я и есть сеньор Виктор Жохов. Приведите сюда любую пригожую девку, и я докажу вам, что ведьма Ван Данген лжет. А раз лжет она в этом, значит и во всем остальном. Вы Жохов. Судья таращил на меня глаза. Сам сдался. Жохов не сдается. Я пришел сюда за своими людьми, чтобы восстановить справедливость и снять эти бредовые обвинения. Мне тоже пришлось перекрикивать шум толпы. Вы арестованы. Завизжал судья. Стража, взять его. Не так быстро. прошептал я жирному Борову. Я был в первом ряду, и как только судья завопил, через секунду был возле него, иначе твой сынок и невестка умрут. Узнаешь, в моей руке был зажат кулон с портретом какой-то женщины. По словам Алана, это была покойная жена судьи, и этот кулон носил на шее его сын. Судья таращился на него, как на носовой платок прокаженного, а в это время стражники уже подбегали ко мне. «Поторопись, Боров, мои люди в зале, и если меня хоть пальцем тронут, тебе твоего сынка пришлют по частям», — поторопил я судью шепотом. «Порядок». Быстро пришел в себя судья, отставить стражу. «Действительно, сейчас мне совершенно ясно, что благородный сеньор Жохов абсолютно невиновен. Вернуть корабль, груз и отпустить моряков», — шепотом напомнил я судье. «Команда шлюпа «Шторм» оправдана. Постановляю освободить арестованных, корабль и груз из-под ареста». Судья поправил мантию, как будто она его душила, и шепотом спросил меня: «Это все, вы отпустите Адриана? Есть у меня проблемка с призом. Мы тут на медне марокканский кораблик захватили. Случайно не вы призовой судья?» Скромно потупив глаза, тихо поделился я своим горем с опытным юристом. «Он ваш», — выдохнул судья. «Это все, вот теперь все. Гонорар за свои услуги вы уже получили, а сына с невесткой получите, как только у меня на руках будут все бумаги. А нет, не все. Мне также нужны бумаги на владение штормом и испанский каперский патент. Сможете решить? За отдельное вознаграждение, естественно. Клянусь, с головы ваших уважаемых родственников не упадет и волос. Мы устроим их со всеми удобствами и отблагодарим за беспокойство». Я удовлетворенно смотрел, как моих моряков освобождали от цепей. «А эти испанцы продвинутые. Эти кандалы закрываются на замок, а не заклепываются, как у голландцев. Договорились», — буркнул судья. Упоминание дополнительного вознаграждения его взбодрило. «А вы умеете решать свои проблемы, Жохов? Что есть, то есть», — скромно согласился я. «Всего хорошего, я забираю своих людей и ухожу. С вами свяжется мой офицер». Я шел в окружении своих матросов и грустил. Теперь меня каждая собака на Тенерифе знать будет. Слава мать ее, импотент, который в суде доказал, что он еще могет. Хорошо, хоть до демонстрации дело не дошло, а ведь хотелось жить скромно и незаметно. Глава 5. С судьей мы подружились. Полезный оказался человек. Алан был прав, долгов у него была масса, и деньги он любил едва ли не больше, чем алкоголь. Дон Рудольф уже к вечеру того же дня, когда проходил суд, снабдил меня кипой бумаг и судебных решений, оформленных по высшему разряду. Согласно полученных документов, сеньор Виктор Жохов становился полноправным хозяином шлюпа «Шторм» и «Голиаса Писец». Решением призового суда мне предписывалось самостоятельно расплатиться с командой, принимавшей участие в захвате пиратского корабля, и выплатить испанской казне чисто символическую долю. Вторым решением с меня и моего экипажа снимались все обвинения в пиратстве. Аресты с кораблей сняли, и оба моих судна стояли сейчас на знакомой верфи. Требовалось отремонтировать повреждения, полученные в бою, а также переоснастить их для предстоящих задач. А задачу я перед собой поставил серьезную. Жить пока мы будем войной, ибо ничего другого не умеем. Разве что бить китов, берберы, бич Средиземноморья. Марокко, Алжир, Тунис и Триполи жили пиратством. Пираты фактически правили этими странами и были там очень уважаемыми людьми. Действуя из множества портов варварского берега, они держали в страхе все западное Средиземноморье. Деятельность пиратов не ограничивалась одними лишь нападениями на торговые суда в морях. Они очень часто устраивали рейды на прибрежные города Европы с целью захватить в плен христианских рабов и продать их на невольничьем рынке в Алжире или Марокко. Борьба с ними шла с переменным успехом и была очень затратной. Порты пиратских столиц были хорошо укреплены, а некоторые были настолько мелководными, что могли принимать у себя только суда с небольшой осадкой. Как только крупные флоты европейцев появлялись в море, чтобы уничтожить пиратов, берберы укрывались в своих убежищах, пережидая осаду. Через некоторое время, исчерпав запасы и потрепанные штормами, европейцы убирались во свояси, а берберы выходили на промысел снова. Но не грабеж был страшен европейцам. Потери товара и денег можно возместить, корабли отстроить снова, а вот людей не вернешь. А берберийские пираты выходили в море именно за рабами. Основная масса рабов на Магрибе была из бывших моряков с захваченных кораблей, рыбаков и жителей прибрежных поселений Европы. Только знатные и богатые могли рассчитывать на выкуп, остальных ждала незавидная доля. Пленные, принявшие ислам, в основном освобождались, поскольку порабощение мусульман было запрещено, но это означало, что они никогда не могли вернуться в свои родные страны. И вот из этих людей и получались самые отпетые отморозки. Опытные моряки, знающие все хитрости торговцев и военных своих бывших стран, принимали ислам и становились пиратами, чтобы освободиться. Более половины капитанов-корсаров происходило из вероотступников. Вести войны с берберами было невыгодно. И как это ни удивительно, более мощные в военном и экономическом плане европейские державы предпочитали платить пиратам за безопасный проход. То и дело заключались соглашения о перемирии и обмене пленными и рабами, то и дело они нарушались. Эта война шла почти непрерывно и с переменным успехом. Едва только одна из стран договаривалась с пиратами, тут же под ее флагом начинали ходить все европейцы, пока это не надоедало берберам, и тогда они опять начинали грабить всех подряд. Следовала карательная экспедиция, недолгая осада портов и новый договор, и так по кругу. Только одна страна, если можно ее так назвать, никогда не заключала перемирия с берберами и вела с ними активную и бескомпромиссную войну – Мальтийский орден. Мальта сейчас не была самостоятельным государством, это был протекторат Испании, но орден де-факто был самостоятелен во всем, он жил войной. На Мальте тоже было рабство, но вот рабами там были исключительно мусульмане. Орден выкупал пленных мавров у всех, кто хотел их продать, формируя обменный фонд. Периодически монахи отправлялись в стан врага и вели переговоры об обменах и выкупах христиан, рискуя своей свободой и жизнью. Если переговоры проваливались, переговорщики пополняли рабские рынки Варваринского берега. Обо всем об этом мне и поведал судья, когда мы с ним мирно беседовали, попивая ром в одном из кабаков в Тенерифе. Сейчас у Испании с пиратами был очередной период хрупкого мира, и каперский патент мне не светил. Таким документом я мог обзавестись только на Мальте. С вашими способностями, сеньор Виктор, вам на Мальте самое место. То, чем вы решили заняться, без сомнения благородно, но сейчас Испания не готова вам помогать. Я имею в виду официально. Вчера я имел беседу с губернатором насчет вас. Он готов посодействовать продаже ваших товаров на Тенерифе по самым выгодным ценам и продать вам со скидкой все, что вы пожелаете для оснащения экспедиции, но другой помощи не ждите. Официально вы тут нежелательный гость. Тенерифе живет торговлей, и нам не нужны пиратские орды возле наших берегов. Судья на удивление трезв, хотя выпил немало. Я тоже вынужден пить с ним, слава богу, что в моем бокале всего лишь слабое вино. Дон Рудольф, я вам искренне признателен за помощь. Совершенно не кривя душой говорю я. Да, судье мы отвалили немало, но он отработал все до копейки. Мы начали знакомство нехорошо, и тем не менее смогли стать друзьями. Ваш совет очень ценен. Передайте губернатору, что я понимаю всю сложность его положения, и от меня он проблем не увидит. Как только мои корабли закончат ремонт, я тут же уйду. Мальта хороший вариант. И в связи с этим у меня вопрос. Можно ли тут приобрести пленных мавров? Голиасу требуются гребцы. И хотя я не намерен в будущем держать на веслах рабов, сейчас у меня нет другого выхода. Все они останутся на Мальте, как только мы до нее доберемся. Рабов купить тут не проблема, мой друг, задумался судья. Но вот мавров, их всех обменивают практически сразу. Я подумаю, что можно сделать. Но чем вас не устраивают негры или ирландцы? Тут вполне можно купить и тех, и других. Тут продают ирландцев, удивился я, а я думал, что их всех перевозят в колонии и найти их можно только там. Ну что вы, через Тенерифе корабли идут в новый свет. Сейчас с Англией мир, и английские корабли частые гости у нас в порту. Поверьте, капитанам без разницы, где продавать товар, лишь бы цена устроила. Ирландцы стоят дешево, и в колонии их везут только для того, чтобы максимально избежать возможности бунтов и побегов. 5-7 фунтов, и любой ирландец ваш. До нового света все невольники не доживут. Есть риск потерять вообще всех, поэтому с этим нет проблем. В Европе ирландцы не пользуются спросом, больно строптивы, поэтому и пошел слух, что их продают только в колонии. Судья снисходительно смотрит на меня. О рабах он говорит равнодушно, как будто речь идет о мешках с мукой. Деньги у вас есть, вы можете купить несколько сотен ирландцев, если вам все равно. Голиас я сильно менять не стал, корабль будет сюрпризом для знающих его пиратов. Писец был только тщательно отремонтирован, на него также дополнительно были установлены несколько орудий небольшого калибра, и на этом все. Для своих целей он был и так хорош, и я все же думал, что, когда эффект неожиданности сойдет на нет, я с ним расстанусь, заменив на корабль с более мореходными качествами. Вечно прозябать в Средиземном море я не планировал, а вот шторм я перестраивал более капитально. Максимальное количество орудий, способных создать превосходство в огневой мощи над любым, даже более крупным кораблем, вот что мне было надо. Для этих целей я решил пренебречь удобствами и комфортом офицеров и экипажа. На корме будет стоять батарея из 4 крупных орудий, порты которых будут замаскированы элементами декора. На орудийной палубе также прорезались дополнительные пушечные порты. На верхней палубе вдоль бортов, в том числе на шканцах, полуюте, баке и даже в марсовых гнездах, будут установлены фальконеты, которые будут нужны для близкого абордажного боя. Шлюп станет тяжелее и медленнее, придется увеличить осадку, добавив балласта, но так он больше будет походить на неповоротливого торговца, выступающего в роли наживки. Не знаю, сколько раз у нас получится тот трюк, который мы применили в бою с пиратской Тартаной, но я хочу выжать все возможное из козыря, который попал мне в руки. И все же я не понимаю, с пиратов большой куш не возьмешь, это не торговцы. В очередной раз мы беседуем с Дайном, я уверен, что уничтожить мы сможем многих, но добычи с них не взять. Почему бы нам не пойти снова в нашу лагуну за костью? Ты думаешь, что аборигены способны убивать слонов сотнями? Мы только пришли и наверняка набрать достаточно кости в форте не успели. Мы вернемся туда через полгода, не раньше. Не волнуйся, Дайн, без денег мы не останемся. И нам не нужны все пираты, Дайн, усмехнулся я. Даже больше тебе скажу, если мы встретим пирата, который будет мирно идти мимо, то пусть себе и идет. Нам нужны только те, которые возвращаются с промысла. Понятно, что нам придется бить всех подряд, кто клюнет на нашу приманку. И тем не менее в приоритете именно насосавшиеся крови упыри. Да и потом, оружие, пушки, такелаж, да и сами корабли и захваченные пираты стоят немало. Мальтийский орден купит все. Их основные корабли как раз галеры, тартаны и галиасы. Их купит без проблем. И при этом нам не придется за ними бегать, они сами придут к нам. Мы, конечно, не будем заниматься этим вечно, но сейчас у нас есть хороший шанс заработать. Что там с командой? Ваш Григорий и Сидор отбраковали большую часть претендентов. Начал жаловаться Дайн на новых офицеров. Сидор со своими головорезами заставляет всех драться с ними, прежде чем нанять. К нам уже никто не хочет идти. Ха, усмехнулся я, да, критерии отбора у нас особенные. Я не хочу опять потерять большую часть команды, из-за того, что они не в состоянии себя защитить. Так что все они делают правильно. Что там с маврами и ирландцами? Мавров удалось купить всего 21 человека. Ирландцев сейчас у нас почти 200 человек. И опять же, подбором занимается Сидор с его казаками. Берет самых отъявленных бунтовщиков. У нас будут с ними проблемы. И вообще, можете мне объяснить, зачем нам столько? Отчитался Дайн. Все они получат свободу, а по итогам экспедиции, возможно, и свой корабль. Ошарашил я бывшего канонира, мне нужны не рабы, а бойцы и союзники. Когда к людям относишься по-человечески, можно рассчитывать, что тебя они не предадут. Вспомни наших негров, если бы не они, мы были бы трупами. Ирландцы ненавидят англичан, назад на родину им путь заказан. Там их ничего хорошего не ждет, у них не будет другого выхода, как только честно служить мне, если я буду с ними справедлив и не обделю добычей. На них у меня есть и другие планы, но об этом пока рано говорить. Собери их завтра всех на Голиасе, пора знакомиться с новыми членами команды. Закованные в цепи мужики сидели на грибных скамьях. Грибная палуба была полна людей. Изможденные, но не сломленные ирландцы, которых превратили в рабов-захватчики. А меня смотрели все настороженно, не ожидая ничего хорошего. А чего им от меня ждать? Я купил их как скот на базаре. Они все принадлежат мне. Белые рабы, которыми официально и по дешевке торгует каждый, кому не лень. Негр в самом расцвете сил, стоит в 10 раз больше, чем любой из них. Их участь сгнить на плантациях Нового Света. Я стоял на палубе со стороны кормы, так чтобы каждый мог как следует меня рассмотреть. Рядом были Сидор, Гришка и Алан. Меня зовут Виктор Жохов, и я ваш хозяин. Начал я разговор, обратившись к рабам на английском. И сейчас вы на своих рабочих местах. Вам предстоит стать гребцами на моем корабле. Ни одного звука или реплики не последовало от угрюмых повстанцев. Все они смотрели на меня молча. Хозяин решил напомнить им, кто они такие. Они помнили и так, и это для вас очень хорошая новость. Продолжил я, потому что вы все получите свободу. Продолжение речи уже никого не оставило равнодушным. Угрюмые и злые взгляды стали растерянными. Мои новые гребцы удивленно стали переглядываться между собой. Послышались первые, робкие перешептывания. «Сейчас с вас снимут эти цепи, но вы останетесь на грибной палубе. Не советую никому бежать с корабля. На Тенерифе вам не скрыться. Я жду от вас двоих самых авторитетных представителей, которые будут со мной говорить от вашего лица и станут вашими командирами. Но это потом, сейчас же, я расскажу вам, что я хочу от вас, и что вы получите взамен. Начнем с того, что я не англичанин, а этот корабль, как и второй принадлежащий мне, ходит под русским флагом. Я не люблю работорговцев и к рабству отношусь плохо. Вас всех выбрали и купили, потому что вы бойцы. Именно в этой роли вы мне и нужны. Моя команда собирается выйти к берегам Магриба, чтобы захватывать корабли берберийских пиратов. В бою, и это я знаю не понаслышке, от гребцов зависит многое, невольникам на боевом корабле доверять нельзя. Поэтому на веслах у меня будут сидеть свободные люди. Вы будете грести, а когда станет необходимо, с оружием в руках присоединитесь к остальной команде в бою. Измены и бунта во время боя я не боюсь. Биться мы будем с мусульманами. Если проиграем мы, то и вам тоже не поздоровится. Свободные гребцы станут гребцами-невольниками на пиратских галерах. Я жду от вас дисциплины и точного выполнения приказов офицеров и унтеров. Наказание за неповиновение – смерть. Это касается не только вас, но и остальных членов команды. Считайте, что вы на боевом корабле, и только что вас приняли в матросы. Это то, что я от вас жду, а теперь то, что вы получите. Про свободу я вам уже говорил. Как и вся команда, вы будете иметь долю с добычи. Но и это не все. Как только я решу прекратить походы или продать Голиас, вы сможете вернуться домой на своем собственном корабле и в качестве свободных людей. С добычи вы сможете накопить денег и выкупить своих родных и близких из рабства. А теперь я жду ваших командиров у себя в каюте. Поздравляю с поступлением на службу в российский флот. Я развернулся и вышел. Вот говнюки, а где троекратное ура? Ну ничего, мы их с Гришей быстро научим родину любить, и это я не про Ирландию. За моей спиной нарастал гул голосов, и я слышал, что был он радостным. Ирландцы обсуждали мои слова, они еще не мои, но когда прольется кровь, и они будут биться с моим интернациональным экипажем плечом к плечу, спасая друг другу жизни, они станут друг другу как родные братья. Даже больше. Я был на войне, я знаю, что нет ничего крепче братства крови. Когда бойцы жизнь друг за друга отдают, оставаясь прикрывать друзей, вызывая огонь на себя или вступая в безнадежные схватки, кто вместе проливал кровь, готовы стоять до конца за своих боевых товарищей. Через полчаса я уже беседовал в кают-компании с двумя выборными. Гребцы шустро справились, проявив редкое единодушие. Два истощенных мужика, каждому лет за 40 навскидку, Мур и Линч, они стараются держаться с достоинством, но сразу видно, им непривычно в обстановке роскошной каюты трофейного Голиаса. Уясните раз и навсегда, я не занимаюсь благотворительностью, заплаченные за вас деньги вам придется мне вернуть, я освободил вас и я в своих личных целях и жду от вас взаимности. Каждый из вас двоих станет сотником и командиром гребцов правого и левого борта, я не потерплю саботажей, лени и неисполнения приказов. Никто из ирландцев не должен, ни словом, ни делом вступать в конфликт с другими членами экипажа. Оскорбления религии, расы, цвета кожи или страны неприемлемы, тут у меня как на ковчеге, каждой твари по паре и я буду уважать и защищать каждого. Среди нас есть и шотландцы, и англичане, так вот, свои проблемы и распри оставьте за бортом. Любой намек на подобные действия и виновник будет болтаться на рее. Спрашивать за все косяки гребцов я буду в первую очередь с вас. Там, на палубе, я высказал все в общих чертах. Ваша же задача – донести до каждого ирландца одну простую мысль. Работать надо не на страх, а на совести, также биться в бою. Мы в одной лодке, и в прямом, и в переносном смысле. Теперь вы мои офицеры, и будете присутствовать на всех совещаниях, приемах пищи и других мероприятиях наравне со всеми. Вам будут кланяться и ваши приказы будут исполнять все члены команды. Большие привилегии. Только вот беда, я вас не знаю. Чего мне от вас и ирландцев ждать? А может все вернуть назад, пока не поздно? Мы не подведем вас, господин Виктор. Твердо ответил мне Линч. Если все, что вы сказали, правда, можете на нас рассчитывать. Ирландцы упрямы, но умеют быть благодарными. А биться мы умеем, английские свиньи могут это подтвердить. Сидор, я повернулся к казаку, который присутствовал при разговоре, нарею эту падлу. Он с первого раза не понимает, а тупые мне не нужны. Растерянного и сопротивляющегося Линча утащили из каюты, а я посмотрел на бледного Мура. А с тобой будут проблемы, как видишь, твой товарищ не понял, что я от вас хочу. Проблем не будет, вы наглядно объяснили, что от нас требуется, я думаю, одного раза достаточно, быстро ответил ирландец. Ну и отлично, улыбнулся я, мне нужен новый сотник левого борта, приведешь его ко мне через час, иди и объясни всем, что я не шучу, когда что-то говорю, мои приказы выполняются беспрекословно. Мур ушел, а я тяжело вздохнул, как же трудно набирать сотрудников, а я всегда думал, что кадровики самая бесполезная должность на флоте. Эх, мне бы сейчас сюда какого-нибудь отставного военкома. Сидор, не вздумайте вешать этого тупого ирландца за шею. Я вышел на шканцы и с интересом посмотрел на приготовление к казни, а потом на русском обратился к сотнику казаков. Пусть часик кверху ногами проболтается. Если выживет, на берег его, дашь ему пинка под зад и пусть валит на все четыре стороны. Сидор разочарованно выругался. Кровожадный тип, но убивать ирландца за его ненависть к тем, кто превратил его жизнь в ад, я не мог. Будь дело в море, я бы не колебался, но на берегу еще можно позволить себе быть милосердным. Свою роль, в качестве урока остальным Линч выполнил, и я прощаю ему его долг. Глава 6. Песец гонится за штормом, а за Голиасом вдогон идут две трофейные тартаны. Наперерез шустрому шлюпу, реже ему курс и отрезая его от открытого моря, мчатся две пиратские галеры. Еще одни попались. Алан, чтобы не как в прошлый раз. Ты меня понял? Я перевожу взгляд на португальца, и он смущенно отворачивается, только картечью, и только по верхней палубе. Стрелки хреновы. Тот Голиас стрелял по шторму. Я думал, он может его повредить. В который раз оправдывается мой офицер, думал он, а в итоге Голиас со всей командой и грузом на дне, и гребцов спасти не смогли. Шторм, если что, и сам отбиться сможет, там пушек как на собаке блох, и я с Сидором там был, мы же тогда не стреляли в ответ. Маврам добыча нужна, сколько раз тебе говорить, они стреляют куда угодно, только не по кораблям, пугают так, заставляя остановиться. Эти вот двое, что наперерез идут, там гребцов несколько сотен, и все это рабы. Постарайся в этот раз без косяков. Посмотрим сейчас по обстановке, может вообще без стрельбы обойдемся. Пусть Мур со своими проглотами жалование отрабатывает. И перед атакой флаг поставить, а то в прошлый раз едва не забыли. Мы честные корсары. Все мои корабли, кроме Шторма, который всегда выступает в качестве приманки, ходят обычно под флагами Марокко. Но вот перед атакой вражеская тряпка падает вниз. И вверх гордо взлетает Андреевский флаг. В самый последний момент меняем, конечно, но тем не менее в бой корабли идут под моим флагом. Все честно, да и зачем погони морские устраивать, которые могут продлиться несколько часов, а то и дней, ведь можно сделать все проще. Закончив ремонт и переоборудование кораблей на Тенерифе, моя маленькая эскадра ушла в Средиземное море. Мы перебирались на Мальту, где рыцари одноименного ордена вели непримиримую борьбу с берберийскими пиратами. Мне нужно было легализоваться, получив документы и каперский патент, а также заручиться поддержкой какого-то государства, пусть и такого крохотного, как Мальта, ну и обзавестись базой, куда можно было бы без проблем возвращаться для ремонта и отдыха. Мальта для этого подходила лучше всего. Рыцари были достаточно терпимы к христианским конфессиям, у них была четко регламентированная практика каперства, существовал морской суд, который расследовал спорные моменты захвата судов и распределения добычи, а также каперский патент мальтийских рыцарей давал любому их каперу право висты, которое признавалось всеми европейскими державами. Право висты позволяло ордену входить на борт любого заподозренного в перевозке турецких товаров корабля, а также конфисковать его груз с последующей перепродажей в Валлетте. Рыцари давно утратили свои первоначальные цели, по сути живя войною и пиратством. Большинство рыцарей превратили войну в бизнес, грабя все подряд мусульманские корабли, а иногда и европейские, если они везли товар османам, подрабатывая наемниками в европейских армиях и флоте, при этом не чураясь вступать на стороне своих нанимателей в войны с другими христианскими государствами, что прямо запрещено уставом ордена. Самое главное, на Мальте можно совершенно официально приобрести звание рыцаря, что автоматически приравнивается к дворянскому званию любой европейской державы, и для этого не обязательно надо быть католиком, достаточно быть просто христианином. Приобрести рыцарское звание можно было разными способами, но все они были вполне достижимы. Самый простой – купить, сделать богатое пожертвование, и тебя без проблем посвятят в рыцари. Орден постоянно испытывает финансовые трудности. Второй способ – заслужить. Заслужить можно трудом или мечом. Архитекторы, художники и скульпторы получали рыцарские звания на Мальте без проблем. Только вот поработать надо было упорно и долго, и сотворить как минимум шедевр. Ну а с мечом все ясно. Воюй с маврами и османами, следуй целям ордена, финансируй сам свои отряды, и ты заслужишь восьмиконечный орденский крест, если, конечно, тебя не убьют раньше, ибо противника ты выбрал себе непростого и достойного. Чтобы стать своим на Мальте, достаточно было делом доказать, что ты придерживаешься целей ордена, и я намеревался показать все, на что способен. Остров находился недалеко от Сицилии и имел стратегическое значение. Восточная часть Средиземноморья практически полностью контролировалась рыцарями. Всего каких-то два перехода, и ты возле берегов Туниса или Триполи. Неудивительно, что именно пиратов этих двух стран и кошмарили в основном рыцари. А вот Марокко как-то ускользало от их внимания. Эту нишу я и решил занять. Нечего создавать конкуренцию хозяевам, мы и другие рыбные места знаем. Берега острова Мальты представляют собой извилистую линию, изрезанную множеством удобных бухт. За всю свою историю остров переходил из рук в руки множество раз, пока на нем не обосновались рыцари ордена иоаннитов, с тех самых пор именуемых мальтийскими рыцарями. Кто только не владел островом в свое время: греки, карфагеняне, римляне, вандалы, византийцы, арабы, норманны. Все эти культуры оставили свой след на острове, и, честно говоря, на меня он произвел впечатление. Все города, крепости, в которых фортификационные сооружения непрерывно обновлялись и перестраивались. Дома и строения – колоритная смесь из разных культур. Говорят, тут на множестве языков, но основные – итальянский и французский, ибо подавляющее число рыцарей как раз выходцы из этих стран. Наше прибытие на Мальту вышло феерическим. Захватив по пути на свою приманку две алжирские тартаны и привезя на Мальту несколько десятков захваченных мавров и освобожденных рабов, команда «Шторма» сразу стала известна в порту Валлетте. Нам без труда удалось получить место для стоянки кораблей и даже снять виллу, которую я собирался использовать как базу отряда. Каперский патент был у меня уже через неделю, и вот теперь мы промышляем официальным разбоем. Шторм спускает паруса и флаг. Гришка решил, что хватит бегать. Галеры прибавляют ход, но в этот раз пираты не собираются ждать своих коллег. Это алжирцы, да марокканских берберов им дела нет. Они считают себя сильнее нас и не собираются делиться добычей. Одна из галер идет к шторму, а вторая отрезает Голиасу и сопровождающим его тартаном путь к купцу. Нехорошо, это как-то не по-товарищески. Обычно корабли пиратов друг с другом не воюют, однако бывают случаи, когда до стычек дело все же доходит. Тунисцы, алжирцы и трипольцы под протекторатом османского султана, а Марокко само по себе, и когда шестерки турецкого султана чествуют свою силу, они готовы диктовать свои условия менее удачливым собратьям по опасному ремеслу. Перерезавшая моей эскадре путь галера не собирается со мной воевать, они хотят разговаривать. Я вижу, как на корме весельного корабля важно выхаживает богато разодетый капитан, держа в руках рупор. Сейчас он мне будет нотацию читать, говоря, что на все воля Всевышнего, и в этот раз не стоит ей перечить, а то можно и отгрести. Кто захватил корабль неверных, тот и получит добычу. Муру, готовность номер один. Командую я, раздать оружие гребцам. После залпа картечью идем на абордаж. Передайте сигнал на корабли сопровождения, пусть окажут помощь шторму. Сигнальщики передают мою команду, Голиас замедляет ход, делая вид, что я согласен на переговоры с наглецами, тогда как две тартаны меняют галсы, для того, чтобы обойти обреченную галеру. Шторму помощь понадобится, у него хоть и полно артиллерии, но людей не так много, как на песце, а вот втроем они без сомнений справятся. Тем более там Сидор, со своими отморозками. Алжирский капитан что-то возмущенно орет в свою медную трубу, но я его не слышу. Залп. На корме вверх взлетает Андреевский флаг, град картечи несется к галере, а мои гребцы, слаженно действуя веслами, разворачиваются к атакованной галере, и корабли, ломая весла, цепляются бортами. С кормы и бака, а также с марсовых площадок стреляют фальконеты, и штурмовая группа «Алана» переходит на борт галеры по заранее заготовленным штурмовым трапам. Их цель – отвлечь на себя противника и захватить плацдарм, и при этом постараться не погибнуть. Из люков, с палубы гребцов, двумя потоками вырываются вооруженные ирландцы под командой своих сотников. У каждого своя задача, одни идут на бак, другие на корму. Звучат выстрелы из пистолетов, каждый мой боец вооружен огнестрелом, и место боя затягивает густой дым. Все нормально идет, сопротивление ошеломленные пираты почти не оказывают, и я, схватив подзорную трубу, перевожу взгляд на шторм, который ведет перестрелку со вторым противником. Там дело до абордажа пока не дошло. Гремят орудийные залпы, стреляют мушкеты. Палуба пиратской галеры почти обезлюдила, а вот весла вовсю ворочаются. Галера пытается уйти от колючей добычи. По-хорошему Гришке бы сейчас по гребцам влупить, чтобы обездвижить противника, но я приказал этого не делать. Да и Гришка бы так и сам делать не стал. На веслах сидят пленные, и он когда-то точно так же был прикован к гребной скамье. Не уйти галере. Две тартаны зажимают пирата с другого борта. С головного кораблика подкрепления уже тоже стреляют. Ван в очередной раз показал свое мастерство. Перестрелкой это уже не назвать. Стрельба идет в одни ворота. Картечь гуляет по палубе пиратского корабля, не оставляя мест, где можно было бы укрыться. Внезапно весла на галере поднимаются вверх, застыв в таком положении, сигнализируя нападавшим о том, что пират сдается. Спустить флаг экипаж галеры не в состоянии, на кормовой надстройке нет выживших. Все, господин Виктор. На полуют поднимается Алан, он весь забрызган кровью, однако абсолютно цел, галера захвачена. У меня двое убитых и четверо раненых, у Мура трое убитых и 15 раненых. Живыми захвачено 12 мавров. Минус 5, скривился я. Алан потупился, он знает, как я отношусь к потерям, но его вины тут нет, на галере было просто дохрена мавров. Ладно, пойдем, Алан, пусть Роджер займется ранеными. Роджер и так знает, чего ему делать. Шотландец просто фанат медицины, дай только кого-нибудь залечить. Он активно пользуется теми знаниями, что получил от меня, ведя дневники наблюдения и статистику. Возможно, будущее светило медицины растет. То, что мы сейчас базируемся на Мальте, для него просто величайший шанс и счастье в жизни. Мальтийский орден, еще и госпитальерами называют, и не зря. Именно на медицине он раньше специализировался. На острове есть даже университет с анатомическим залом и хирургическим отделением. На Мальте самая большая концентрация больниц и врачей в мире на сегодняшний момент. Вот Роджер и посещает лекции, когда мы на берегу, продолжая свое образование. Будь его воля, он бы и в походы не ходил, но вот только у меня не забалуешь. Как я без врача должен воевать? По традиции или я, или другой капитан корабля, который захватывает пирата, сообщает рабам о том, что они свободны, понятное дело, не все, а только бледнолицые христиане. И сейчас я держу свой путь на галеру. Там у меня еще куча дел, нужно и груз посмотреть, и каюту капитана, да и на пленных глянуть стоит, оценив перспективы продажи их орденцам или получения выкупа. Знакомая вонь грибной палубы. Тут годами жили рабы, спя, принимая пищу и гадя прямо там, где их приковали надсмотрщики. Палубу они покидают только в порту, когда нужно заняться грязной или тяжелой работой, да и то, не все. Навскидку тут больше сотни человек, все заросшие и полуголые, люди всех национальностей, рас и возрастов. Будь на моем месте капитан любого мальтийского корабля, и от своей незавидной участи избавились бы не все. Негры, азиаты, метисы остались бы на веслах, будь они хоть христианскими священниками или святыми. Но я освобождаю всех, всех, но не в море. Галера захвачена. Меня зовут Виктор Жохов, и я капер Мальтийского ордена. Вы все получите свободу, но только на берегу. Начал я уже привычную речь. Галеру надо довести до Валлетты, и кроме вас это сделать некому. Придется еще немного потерпеть. С вас снимут цепи, а вам в помощь на весла посадят мавров. Ни один волос с их голов не должен упасть. Не бить и тем более не убивать. Они пойдут на обмен рабов. Кто нарушит мое приказание, добирается до берега, будет вплавь. Беспрекословно слушаться моих офицеров. Еще ничего не закончено. Поздравляю с обретением свободы. Я не буду грести. Требую немедленно снять с меня цепи и обращаться соответственно моего положения. Внезапно среди обрадованного гула гребцов я услышал недовольный голос. Меня зовут маркиз Жан Леклер, где от Клока я дворянин. Так, протянул я, осматривая говорившего. Сидит на блатном месте, прямо возле борта, выглядит хоть и грязным, но довольно упитанным. На такие места сажают обычно самых слабых гребцов, а этот с виду достаточно силенный, следов на его спине от кнута не видно. Кто тут у нас еще не желает грести? Не надо орать, просто поднимите руки. Три человека подняли руки, а маркиз сидит с надменным и недовольным лицом, нетерпеливо ерзая на скамье. Вот этих четверых, за борт. Я повернулся к Алану, мои корабли пассажиров не возят, благородные господа сходят прямо тут. До берега не так уж далеко, всего-то несколько десятков миль. С Божьей помощью доберутся. Удачи, господин маркиз. Я развернулся, чтобы выйти, а мои ирландцы с шутками и смехом бросились выполнять мое распоряжение. Не надо, пожалуйста, я буду грести, завизжал маркиз. Я молю вас, киньте его за борт, месье Жохов, и не слушайте его причитания. Вдруг вопли маркиза прервал громкий бас. Один из гребцов заговорил на французском. Мы все с фрегата Рошин, нас тут 12 человек, и я тоже дворянин. Позвольте представиться, Дюпон де Сариль, первый лейтенант фрегата. Жан-Христо Продавец. Он готовился принять ислам, его даже не били поэтому и кормили лучше всех. На работах в порту, он стоял с кнутом в руке и без жалости избивал старых товарищей. Все арабские молитвы выучил Иуда. Мы все вам будем только благодарны, если вы отправите его в ад. Ну вот, господин маркиз, коллектив против вашего помилования, выслушав объяснение французского лейтенанта, обратился я к маркизу, которого с трудом держали трое ирландцев. Вам покажут, в какой стороне марокканский берег, я же не зверь, чтобы заставлять вас делать что-то против вашей воли. Я заплачу, я хорошо заплачу, мой отец влиятельный человек, у него много денег, снова завопил маркиз. А вот это враки, погрозил я пальцем французу, будь это так, вас бы уже выкупили. Да и вашему отцу, я думаю, не стоит знать, чем вы занимались в плену. Нет тела, нет дела, родовая честь останется незапятнанной. «Будь, сука, мужиком, умри достойно, за борт его». Я вышел на палубу. За мной следом выволокли четверых человек и без церемонии столкнули за борт. Команда даже ухом не повела. Раз выкинули, значит так надо. Капитану лучше знать, а спорить с ним себе дороже. Самодур и сволочь. Зато добыча всегда богатая, и потерь мало. Капитан заботится о команде. Я вздохнул. Тяжело быть командиром флотилии. Приходится быть жестким и даже иногда жестоким. Мой флот постепенно пополняется кораблями, вот эти две галеры я обменяю на что-то, что не требует гребцов, и продолжу бороздить море в поисках пиратов. Тут мы нарабатываем опыт и зарабатываем деньги и имя. Кровавая, конечно, работенка, но по-другому я не знаю, как. Призовые команды осваивались на галерах, на которых уже развивался косой крест. Моя маленькая флотилия возвращается на Мальту. Я перешел на шторм, на котором уже устранили мелкие повреждения после боя. Гриша, я и Сидор стоим на шканцах и весело обсуждаем будущие приятные хлопоты. Продажа или обмен галер, продажа захваченного груза и мавров, а потом заслуженный, короткий отдых, и снова в путь. Я буду кошмарить берберов до тех пор, пока они даже от вида моего флага на рыбацкой лодке не начнут шарахаться. Где-то же надо начинать, снова становиться знаменитым на весь мир адмиралом. Глава 7. Вот мы и попали, чего и следовало ожидать. Почти полтора года, проведенные на Мальте и Средиземном море, удача сопутствовала нам, и сегодня, похоже, решила, что с меня хватит. И главное, надо же было так вляпаться. Шторм 1, вся флотилия на базе. Ну не только Средиземное море мы, конечно, бороздили. Мы часто ходили в Эгейское, Балиарское, Ионическое, Адриатическое и Тирренское моря, навещали наш форт, который жил и процветал, вывозя из Гвинейского залива слоновую кость. Мы жили полной жизнью. Но, конечно, основным ремеслом и способом заработать на жизнь было каперство. За полтора года, проведенные в постоянных плаваниях и боях, я превратился из худощавого подростка в мускулистого и складного молодого человека с жестким, обветренным лицом. Сейчас с виду и не скажешь, что мне нет и 18 лет. Мужик в самом расцвете сил. Мне однозначно снова повезло с донором тела. Ежедневные занятия с Сидором и Аланом и хорошее питание дали свои плоды. Сидор мне уже не соперник, а вот с Аланом мы бьемся на равных, но это ничего, я становлюсь старше, крепче и сильнее, а португалец стареет, и скоро ученик превзойдет своего учителя. Я научился биться на саблях и шпагах и даже обращаться с абордажным багром, не хуже, чем когда-то Филипп, мой первый учитель и друг. Гришка, хоть и участвует в наших забавах, однако особыми талантами не блистал. Он все больше на огнестрельное оружие полагается, справедливо рассуждая, что для того, чтобы вступить в рукопашную схватку, пистолеты и мушкет надо еще умудриться пролюбить. Есть доля правды в его словах, однако блестящие и длинные смертоносные железяки мне просто нравятся, и я с удовольствием занимаюсь этим занятием. Мы с Гришкой теперь не хухры-мухры, а рыцари чести и преданности. Крутые и важные, на хромой козе не подъедешь. 3 месяца назад нас обоих наконец-то посвятили. Все как положено, крест выдали, паспорт бумажный, и можно сказать, что свою задачу я полностью выполнил, наконец-то легализовавшись в этом мире. Звание не накладывает на нас особых обязательств, кроме тех, что мы и так делаем каждый день. Рыцарский класс у нас 3-й, мы члены ордена, которые не принимают ни обета, ни обещания. То, что доктор прописал, и самое главное, платить не пришлось, а я уже прикинул финансы и свел хрен с нужным носом. А вот гляди ты, оценил магистр наши заслуги, оставив кое-кого без процентов за посредничество. Ну ничего, тут, на Мальте, с нас много кто свою выгоду имеет, так что обойдутся в этот раз. На этом бы и остановиться, но к хорошему быстро привыкаешь, и я все тянул резину до последнего, оттягивая неизбежное, и вот дотянул. Наша хитрость с ловушкой в виде шторма работала до первого обмена пленных. Ну а как только захваченные нами в походах мавры вернулись домой, тут-то вся лафа у нас и закончилась. Никто больше не желал покупаться на наш хитрый план. Писец засветился как вражеский корабль. Я долго не горевал, все хорошее, когда-нибудь заканчивается, и все это не могло длиться вечно. Скопив за это время немалый капитал, я продал галеасы, захваченные пиратские галеры и тартаны, полностью обновив свою флотилию. На сегодняшний момент 2 галера-фрегата и 2 шлюпа, полностью укомплектованные экипажами и абордажными партиями из бывших рабов и добровольцев, бороздили Средиземное море в поисках добычи. Флаг с косым, синим крестом, уже знали все заинтересованные лица. Купцы с радостью шли нам навстречу и платили за сопровождение, пираты в ужасе разбегались в стороны, если успевали, конечно. Теперь уже шторм играл в догонялки с пиратами, снося книппелями мачты и замедляя ход добычи. Он, как терьер, повисал на тяжеловесных галерах и галеасах, поджидая больших ребят с тяжелой артиллерией для окончательного решения вопроса. Купцы исправно платили, без добычи и пленных мы почти никогда не возвращались из походов, и мы привыкли к тому, что нам сам черт не брат. Корабли были куплены по случаю, все разные, но вполне крепкие середняки, оборудованные для серьезного боя. Сейчас на верфях Мальты были заложены сразу 2 однотипных корабля, которые строились полностью под мои нужды. Проект мы согласовывали долго. В отличие от меня, Гришка родился и вырос во Владивостоке начала 20 века, и еще застал парусные шхуны, бриги и бригантины, которые бороздили воды Тихого океана, занимаясь различным промыслом. Что-то подобное мы совместными усилиями изобразили, с трудом найдя верфь, которая взялась строить корабли по нашему проекту. Что это будет, трудно сказать, но я называю наше произведение вооруженным клипером. Ведь все в проекте было сделано для того, чтобы корабли были чрезвычайно быстрыми и мореходными, с океанским районом плавания. Никаких лишних украшений, никаких высоких надстроек. Это должны быть быстроходные парусники, с развитым парусным вооружением, оба 3-мачтовые. Длина корпуса к ширине, 5,5:1. Острые обводы носовой и кормовой оконечностей корпуса, с характерной формой наклоненного вперед форштевня, плавно соединенного с бушпритом и утлигарем. Самое главное – скорость. Средиземное море уже стало тесным для меня, и посовещавшись с Гришей, мы решили завязать с каперством и заняться торговлей. Кровавая жатва всегда была рискованной, мы теряли людей чуть ли не в каждом походе, и сами неоднократно были на волоске от смерти. Хватит испытывать судьбу, пора превращаться в коммерсантов на мирном поприще. Наши корабли, на которых предстояло стать капитанами братьям Жоховым, как раз и нужны были для осуществления этого плана. Будем торговать, но и каперский патент не сдадим, для чего на клиперах предусматривалось соответствующее вооружение. Чем черт не шутит, а вдруг придется тряхнуть стариной. И чем быстрее торговец, тем он быстрее окупается, получает больше прибыли, и тем безопаснее на нем перевозить груз. Ведь догнать его практически невозможно, если клипер не попадет в штиль. Благородным рыцарям настала пора уходить на покой, пока этих самых рыцарей на покой не отправил кто-то еще. Флотилия проходила плановый ремонт. Средиземное море требовало особого отношения к корпусам судов. Обрастание серьезно замедляло ход, и древесные паразиты с завидной быстротой портили обшивку. Я такие вопросы никогда не упускал из виду, ведь корабли – это наша жизнь, и как член семьи он требует заботы. В тот день только шторм, как самый маленький и легкий, а потому с которым работы закончили раньше всех, был готов к походу. Торговец нашел нас с Гришей в кабаке, где мы обычно обедали и принимали посетителей. Этакий офис, куда мог зайти любой посторонний и поговорить с каперами. На нашу базу, виллу, которую я в итоге все же выкупил, никому кроме офицеров нашей команды хода не было. Я знал этого купца, он был частым гостем на Мальте. Синьор Гомес занимался всем, что приносило прибыль, и уже неоднократно был нашим клиентом, нанимая нас сопровождать его суда. Поэтому, когда он озвучил свое предложение, подозрений у меня не возникло. «Господин Виктор, мне нужно срочно. Именно поэтому я обратился к вам. Плачу полторы цены, но выходить надо уже завтра». Купец слезно умолял нас с Гришей, чуть ли не стоя на коленях. «Гомес один день погоды не сделает. Мы выходим послезавтра, и твое корыто пойдет аж под прикрытием всего моего флота и за обычную цену. Я пил вино и был в расслабленном состоянии, а на эти два дня у меня были другие планы. Я все же молодой мужик, и организм требует своего, а тут как раз я познакомился с молоденькой вдовой, которая тоже не прочь была хорошо провести время. Господин Виктор, хватит и одного шторма. Все знают, что ваши корабли по одному не ходят. Завидев шторм, берберы попросту не будут даже рисковать. Вы успели заработать себе имя, и ваш флаг уже гарантия безопасности. К тому же я пойду на Матильде, а она почти такая же быстрая, как и ваш шлюп. Да идти нам недалеко. У меня срочные дела, которые не терпят отлагательств. Плачу двойную цену, только выходить надо завтра». Купец чуть ли не плакал. Жадность фраера сгубила, и я этот фраер и есть. Я согласился, две цены за проводку единственного и довольно быстрого корабля показались мне очень заманчивым предложением. Да и работы, считай, почти никакой. Идем в Неаполь, вдоль европейского берега, там пираты редко появляются, разве что очередной набег на береговые деревеньки устроить соберутся. Да и отбили мы у них желание гадить в тех краях. В общем, я согласился. Оставив Гришу старшим и взяв с собой только Вана и Сидора с его головорезами, следующим утром я вышел на шторме в море, сопровождая Гомеса и его Матильду. Ждали именно нас, и привел нас в западню гадский Гомес. Покинув Средиземное море и обогнув Сицилию, мы спокойно шли к намеченной цели. Шли да не дошли. На рейде возле одного из необитаемых островов Тирренского моря нас и поджидала представительная делегация из двух галер, четырех тартан и одного галиаса. «Уважают твари!» Матильда шла позади нас. Корабль купца представлял из себя почти такой же шлюп, как и у меня, только обводами он был потолще, да парусов поменьше. На подходе к островку с купца раздался одиночный, холостой выстрел бортового орудия. Я и не понял сначала, чего они попусту порох жгут, а это был сигнал. Пираты успели подготовиться к встрече, до того, как мой Марсовый смог увидеть первые паруса вражеского корабля, выходящего из-за острова, к бою. Право руля, передать сигнал на Матильду, чтобы уходила за остров. Всего два предложения я успел сказать, раздавая команды, когда от Матильды нам и прилетело в первый раз. Бортовой залп, успевшего поставить все паруса купеческого корабля, пронесся по палубе шторма, снося книппелями наш рангоут. Матильда пронеслась мимо, бесстрашно устремившись прямо к пиратам. Да что за херня! Выбравшись из-под обрывков паруса и ругаясь как сапожник, я оглядел свой корабль. Гребаный Гомес поработал на славу. Бизань и грот мачта сбиты. Не мудрено, этот мудила стрелял практически в упор. Сейчас Матильда беспрепятственно уходит, и за ней даже никто из пиратов не пытается гнаться. Пиратам она не нужна, они пришли за мной. Купец нас продал. Нам не уйти, господин Виктор. Рядом нарисовался Ван и сообщил мне очевидную вещь. Вот не везет голландцу. Как какой-то замес, где шансов на выживание мало, так он тут как тут. Надо было Алана с собой брать. Ван хорош при работе с парусами, но сейчас мне бы пригодился другой помощник. А то я сам не понял. Спасибо за своевременную информацию, Ван. Ехидно ответил я, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Против нас 7 противников, а если считать предателя купца, то и все 8. И сейчас мы полностью в их власти. Сидора ко мне. Казацкий сотник, в богато разукрашенной одежде и весь увешанный оружием, был на шканцах уже через несколько секунд. С дурацкой лихой улыбкой и серьезными глазами обреченного, он был уже готов к бою. «Ну что, боярин, повеселились, пора и честь знать. Похоже, нам сегодня не выбраться», — нервно хохотнул Сидор, наблюдая, как вся команда «Шторма» спешно готовилась к последнему бою. «Похоже так, дружище», — согласился я, — «но сдаваться мы не будем, да и не отпустит нас живыми. Слушай меня, сотник, «Шторм» не должен им достаться. Брать на абордаж нас будут галеры, тартаны будут скорее всего на подхвате, а Голиас страховать. Сейчас они все пройдутся вдоль наших бортов и будут стрелять, всем укрыться и не отсвечивать, до того момента, как они не пойдут на абордаж. Скорее всего, они с обоих бортов зайдут, как только прицепится. Переходим всем экипажем на галеру, которая сцепится с нами первая. Твоя задача, гребцы, прорываешься с казаками на гребную палубу и освобождаешь всех, кого сможешь. Шторм бросаем и поджигаем. Дальше как пойдет, но пока вторая галера будет обходить горящий шторм, чтобы пришвартоваться к своему подельнику, мы должны разобраться с экипажем. Дальше переходим на следующий корабль и поджигаем уже захваченный. Там действуем так же. Понял меня? Жалко шторм, вздохнул Сидор. Жалко у пчелки в попке. Потом жалеть будем, если останется кому. Зарядить все орудия ядрами. Стреляем только по корпусу. Выбиваем тартаны, на них у нас зарядов должно хватить. За работу, Сидор, если что, не поминай лихом. Я быстро вооружался, засовывая пистолеты за пояс. Если я погибну, а ты жив будешь, найди Гомеса и выверни ему потроха наружу. Эть точно русские вы с Гришкой. Почти 2 года вас знаю, а все сомневался, рассмеялся казак. И ты меня лихом не поминай, боярин, и прости меня, и я тебя прощаю. Прибить флаг к корме. Только сейчас я заметил, что флаг тоже был сбит и валяется на палубе, чтобы ни одна сволочь его сорвать не могла. Принести мне 7 запасных. Зачем столько? Удивился рулевой, который стоял со мной на полуюте. А ты что, не видишь, сколько перед нами будущих трофеев? Рассмеялся я, играя на публику. Сейчас весь экипаж смотрит на своего капитана. Бойцы они проверенные, неоднократно ходили на абордаж, но сейчас им предстоял безнадежный бой, из которого живыми нам наверняка не выйти. Они все это понимали, и как бы у меня на душе не скребли кошки, мне надо не подавать вида, что мне чертовски страшно, чтобы подбодрить экипаж. Ха, точно. Простите, господин капитан, расхохотался рулевой, но противников 8, и значит, флагов тоже надо 8. Матильда уйдет на дно со всем экипажем. Я не буду марать свой флаг об эту падаль. 7, я сказал. Блин, а ведь он прав, но теперь надо выкручиваться из ситуации. Ура капитану! Над обреченным штормом раздался дружный крик моряков. Они славили меня, того самого урода, который, польстившись на деньги, привел их в ловушку. Но сегодня я буду рядом с ними, на шканцах мне не отсидеться, и мы с ними в одинаковых условиях. Как я и предвидел, так все и произошло. Все 7 берберийских кораблей прошлись картечью и книппелями, прежде чем пойти на абордаж, на обездвиженный шторм, который принес им столько неприятностей в прошлом. В ответ мои канониры стреляли только по тартанам, сосредоточив огонь по корпусам. Половина орудий смогла только отстрелиться, остальные были повреждены или опрокинуты, но и этого хватило, чтобы противников у нас осталось 5. Схватив бортовой залп шторма, 2 небольшим суденышкам стало не до нас. Наверное, пираты сейчас недоумевали, почему мы напрочь игнорировали галеры и Голиас, стреляя только по небольшим и не особо опасным для нас тартанам. Весь экипаж шторма укрылся в надстройках и под палубой и почти не пострадал во время обстрела. Как только первая галера стала к шлюпу бортом, все как один члены команды бросились на палубу. Залп из мушкетов, и за борт полетели штурмовые трапы, опережая абордажников мавров. Команда шторма не собиралась обороняться, мы шли вперед, а за спиной занимался огнем разбитый и политый маслом рангоут и такелаж. Шторм не достанется врагу, мы отрезали себе путь к отступлению. Полундра. Раскатистый боевой клич корсаров Жохова разнесся над палубой вражеской галеры, заставляя врагов вздрогнуть. Многие из них уже слышали его прежде, перед тем, как их корабль пал, и они попадали в плен. Теперь их обменяли, и берберы пришли мстить, но вместо мести многие из них найдут сегодня свою смерть. Ну поехали, Витя. Я поправил пистолет и оглядел погибающий шторм. Прощай, кораблик, Ты верой и правдой служил мне несколько лет. Ты спас мне жизнь и спасешь опять сегодня. Я обещаю, шторм возродится как всегда. Погибну я, это сделает Гриша. Пока жив хоть кто-то из нас, и шторм будет жить. Я встал на штурмовой трап и последним покинул корабль, как и положено капитану. Глава 8. Больно и хочется пить. Монах-доминиканец поит нас водой только по вечерам, еды нам не положено, мы назидание для всех врагов алжирского дея, и воду-то нам дают, только для того, чтобы мы промучились подольше. Рук я уже почти не чувствую, конечности, растянутые в стороны, адски болят, боль пропадает только в краткие моменты, когда я впадаю в беспамятство, но это бывает редко. Мой тренированный организм сопротивляется, не желая принимать неизбежное. Я схожу с ума, кажется, еще немного и все, обратного пути уже не будет. Днем солнце нещадно жарит голую кожу, порывая тела волдырями, а ночью наступает царство москитов, от которых нет спасения. Повязка на голове ссохлась от запекшейся крови, сдавливая череп и вырывая волосы, раны воспалились. Да еще этот монах, который беспрерывно бубнит молитвы, стоя на коленях возле наших крестов. Крестов всего 12, и на двух из них уже гниющие трупы. Я завидую Сидору, который редко бывает в сознании. Его крест рядом. Большой, деревянный косой крест, установленный на крепостной стене, чтобы всем было хорошо видно, к которому привязан израненный казацкий сотник. Мы повторяем судьбу Андрея, который дал название этому орудию пыток. Наш последний бой дорого дался пиратам. Зажать нас смогли только на Голиасе. Первая галера была очищена от мавров в рекордные сроки. Никто из моего экипажа не праздновал труса, все бились, понимая, что живым не уйдет никто. Оттого и была наша внезапная атака такой жестокой. Моряки падали один за другим, забирая с собой на тот свет всех, до кого смогут дотянуться. Мы переступали через их тела и шли дальше. Не ожидавшие такого сопротивления, берберийские пираты растерялись на какое-то мгновение, и этого нам хватило, чтобы завладеть инициативой. Но бой только начинался. На вторую галеру мы ворвались уже беспорядочной толпой из команды шторма и освобожденных рабов. За нашей спиной огонь начинал пожирать захваченную галеру, становясь погребальным костром для наших павших товарищей. В этот раз нам было куда как сложнее. К борту второй вражеской галеры успели пристать уцелевшие тартаны, и враги были готовы к нашему натеску. Мавров было больше, 1:3 расклад получался, не меньше. Видя, что случилось с первой галерой, мавры предприняли превентивные меры. Все гребцы были безжалостно убиты еще до того, как мы смогли ворваться на гребную палубу. На скамьях лежали только истекающие кровью трупы. Пополнить наши ряды было некому, нас становилось все меньше. И все же мы справились. Тяжелый бой, который навскидку длился больше часа, закончился тем, что в живых на сцепке из 3 кораблей осталось только 15 человек. Самые сильные и удачливые пережили эту бойню. 12 абордажников во главе с Сидором, я и 2 моряка из моей команды. Бывшие невольники легли все как один. Мы все были ранены и едва стояли на ногах, а к борту подходил последний пиратский корабль. «Где Ван?» — обратился я к Сидору, облокотившись на мачту. Ноги меня почти не держали, из многочисленных порезов текла кровь. Сегодня мною бы гордился Филипп. Я сделал все, что было в моих силах и даже больше. То, что я до сих пор почти цел, было чудо. Кафтан прострелян в нескольких местах, пули же с меня сбила и треуголку, оставив кровавую борозду на голове. В меня сегодня стреляли 5, не меньше, но Бог меня миловал. Орудуя саблей и пистолетом, я сражался почти в первых рядах, и до сих пор жив.